Здесь вопросы есть, братья и сестры. Ну, во-первых, я благодарен вам за вопросы. Я всегда радуюсь вопросам, потому что даже если на них и не отвечу. А знаете почему? А это мне тема для будущего. Это то, что человека волнует. Значит, об этом надо подумать, помолиться, где-то проконсультироваться, что-то почитать для того, чтобы в будущем и дальше рассуждать. Ну, давайте, наверное, с такого вопроса. Есть сайт «Благовестник». Там размещается информация про братство. Это сведомо братьев. Братья, сайт этот давным-давно появился на белом свете. Это частный сайт. Братство к нему отношения не имеет. Оно сейчас кто захочет, тот и делает все. Вот. Я так немножко о нем наслышан. Думаю, для этого круга достаточно. В Совете Церкви нет никаких сайтов и ничего не ставят. Вот. Давайте лучше по практических вопросам. Зависимость. Как определить, в чем зависимость? О чем человек в основном говорит? В этом враг и поймал эту душу. Дом, семья, животные, техника, деньги и прочее. О Боге только на собрании. Да, друзья, я хочу сказать, что в самом деле часто такое явление встречается в нашей жизни, что мы о Господе только на собрании говорим. Но обо всех так не скажешь. Господь говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Непрестанно молитесь. И вы знаете, есть много детей Божьих, которые все-таки о Господе помышляют. И ложась, и вставая, они о Господе думают. Трудности взывают Господу, благодарят Его. И это где-то, это чисто получается, ну, естественно. А где-то себе дисциплинировать надо. Мы поем песню такой: «Милости Господню вспоминай, считай». Надо дисциплинировать? Надо. Беседую в одной семье. Денег не хватает критически, говорят, не хватает. Хотя, когда я узнал, заработки глава семейства превышают средний, то, что у нас даже есть. Но их не хватает. Я так подумал, говорю, а как вы их, как вот, ну как? Ну, жена сколько хочет берет, я ей даю сколько надо. Ну, а сколько вы растратили за месяц на это, мы не знаем, говорит. Они не фиксируют. Ну, неправильно. А как же ты будешь Бога благодарить? А как ты будешь благодарить Бога? Братья и сестры, а может ли кто из присутствующих назвать сумму, которую Бог дал за прошлый месяц или за прошлый год? Вот. А это, говорит, военная тайна. Сейчас об этом не говорят. Это, мол, даже безнравственно, что ли, мне так сказали. Ну, не знаю. Вот. Как оно там, друзья? Не надо мне говорить. Мне они любопытны. Мне все равно, сколько вы зарабатываете. Но Богу-то надо сказать. Богу надо сказать. И сказать: Господи, благодарю Тебе. Ты вот это мне здоровье дал, я заработал 1000 гривен. А это Ты мне дал, дети Божьи расположились. А это Ты мне послал вот оттуда. И за это Тебе благодарю. Если бы мы вот так относились к Господу, к тому, что Он нам дает, у нас бы денег всегда хватало. Всегда. Вы знаете, в нашей семье как-то мы подняли тему молитвы «Отче наш». И там есть такая мысль: и подай хлеб на сей день. Да, подавай хлеб на сей день. И мы пришли к такому выводу, чтобы обязательно об этом молиться Господу. Поскольку Господь Бог наперед нам не обещает. Он обещает на один день давать. Но смотрю немножко, да, денек второй помолились и примолкли. Я говорю: дети, не пойдет. Они каждое утро подходят ко мне: кому надо на булочку, кому на дорогу там. Ну, они шучатся. Не буду выдавать ни на булочку, ни дорогу, кто такой молитвой не помолился. Вы у Бога не просили, а ко мне пришли. А у папы что за кошелек? Мешок, что ли, там с деньгами? Вот. Нет, такого не будет. Проучил, друзья, молятся. Молятся. Они молятся, Бог дает. Слава Богу, уже приятно. Процесс пошел. Так что, друзья, зависимость здесь, зависимость может быть, если мы эту зависимость сами сделаем. Но эта зависимость несравненно слабее, чем та зависимость, о которой я сегодня 2 часа говорил. Та зависимость поражает и дух, и нашу, и психику нашу поражает все. А это дело легко поправимое. Только займитесь этим делом. Я очень про вас прошу. Вы подумайте об этом. Движение материальных средств, оно должно у вас быть прозрачным. Чтобы на коленях пред Господом благодарить Его, и вы посмотрите, как вы будете сводить концы с концами. У вас будет получаться. На все будет хватать. Потому что Бог никогда нас не обижал, друзья. Никогда. Он о нас заботится. Мы же ведь как родители не говорим, что на тебе гривны, купи мне 5 буханок хлеба. Или говорим так. А он скажет, сын, так я не смогу купить. Дай мне 10 гривен. Скажи, за 10 гривен я и сам куплю. Нет, друзья, мы так не делаем. И Господь говорит, ну если попросит рыбы, ты что дашь? А если попросит хлеба, что дашь? Да Господь о нас так заботится, что и волос с головы без его воли не падает. И он позаботился о нашем кошельке. А мы из-за своей неблагодарности Господу, из-за своей неблагодарности, закрываем у Господа руки. И поэтому у нас не сходятся эти концы с концами. Сойдутся. Только займитесь правильно, друзья. Сойдутся, будет все хорошо. Так что в этом плане зависимость решается. Решается, можно ее решить, и будет хорошо. Еще до того места рассказать о десятине. Если есть, пожалуйста. Я имею в виду, что когда не жертвуют Богу, тогда... Ну да, потому что Господь хочет, чтобы мы были Ему благодарны. Были благодарны. Ну вот такой еще вопрос. Много членов церкви подключают свои компьютеры к интернету. Для кого тогда написан братский листок с запретом этого? Братья и сестры, ну для кого написан братский листок? Для послушных, конечно. Для них написан. А для других не писан. Не писан закон. Вы знаете для кого? Говорит, если писан, то не понят. А если понят, то не так понят. Ну, все уже понятно, да? Для всех, кто хочет послушаться Господа, братьев, тот читает и выполняет. А кто не хочет, ему хоть братский листок, хоть воззвание на всю стенку напиши, хоть озвучи его, все равно он не будет слушаться. Ведь все знают, что есть прокурор, есть следователь, есть уголовный кодекс. А что-то тюрьмы пустые не остаются. Что, они не знают? Знают, знают. Но нарушают. Мешают. А Господь просто говорит, не скоро совершается суд над худыми делами. Ну вот по этой причине получается так. Ну а самым искренним желанием добра и как-то поправить дело, для того, чтобы как-то эту зависимость остановить, как-то улучшить ситуацию, духовную ситуацию в нашей церкви, был написан братский листок. Я еще раз говорю, что для меня он очень ценный и важный, и я часто обращаю на него внимание. Вот хороший вопрос. Братья, дайте практические советы, как оторвать детей от компьютеров и телефонов. Братья и сестры, дорогие папы и мамы, только мы можем перехватить инициативу, и никто иной. Мы, как родители, должны перехватить инициативу у наших детей. Мы должны ревновать, чтобы мы видели, когда мой ребенок что-то стал любить больше компьютер или телефон, я должен неспокоен быть, мне должно появиться чувство досады, что я не могу себе простить себя за то, что вот ребенок так себя ведет. А что делать? Братья и сестры, обратите внимание на супружеские отношения. Что надо делать? А надо вести себя активно. А надо быть привлекательным, друзья. Надо быть привлекательным родителем. То есть обращайте внимание и на деток. Организуйте им досуг, чтобы вместе с ними общаться, чтобы вы были, значит, вместе с ними советовались, как жить дальше. Планируйте вместе с ними поездки, ходите вместе с ними на богослужение, ездите на молодежное общение вместе с ними. И вот, когда вы возьмете инициативу в свои руки, тогда этот компьютер и мобилка станет на задний план. И получится. А если не возьмете, потому что вам некогда, тогда и не надо и роптать. Того и следовало ожидать. Все равно ребенок к чему-то или кому-то прилепит свое сердце. Оно у него такое. Вот. Так что практические советы такие, друзья. Надо перехватывать инициативу у ребенка. Чем раньше, тем лучше. Потому что есть такое понятие, как подростковый период. Это возрастные особенности, да? Это очень важный момент. Если мы до этого периода не станем друзьями наших детей, то мы, друзья, потеряли очень многое. А потом приходят, жалуются. Да, он говорит, меня кочережкой гоняет. Он с меня деньги, значит, выбивает, дай мне на то, дай мне на то. Я, говорит, банк заложил, я там, значит, это, давай подпишись, ты будешь этим, там же, поручителем и так дальше. Вот, и что, да, что будет? Да, ну, кто ж нам виноват? Мы ж в этого своего тятю влаживали все свое здоровье. Вот. мы туда и по 3 работы держали, и чтобы у него же колбаска, молочко было, и все делали, а забыли, что у него в этой сети еще душа есть, которая заброшена, забыта, и нами родители забыты. Вы сделали такое преступление. Насколько вредна микроволновая печь? Ну, вот на свою голову сказал. Вот. Значит, друзья, считается, что печи, которые поработали несколько лет, они имеют такое, как усталость вот этого экрана, и они становятся опасными. А многие привозят с Германии или берут здесь бэушные, ну, говорят, якобы фирма получит, все прочее. И не всегда это было получено. Порой это бывает просто обман. А будьте аккуратны в этом плане. Второе, друзья. Ну, если там разогреть там утром, то никакого страха нет, конечно. А если человек постоянно работает, тем более вот те, которые работают там в кафешках разных, это опасно. Это опасно. Постоянно под этим излучением человек будет обязательно. Так что поаккуратнее. Есть ли разница разговаривать по телефону в наушниках или без них? Я большой разницы не вижу. В какой-то мере в наушниках лучше, но не сильно много. Просто расстояние от передающей антенны до нашей головы немножко больше. Сейчас в школах домашние задания задают не по книгам, а по сайтам. И это не по одному общеобразовательному предмету. Ну, как можно, вот, что, мол, делать в таком плане? Ну, это надо вникать родителям, чтобы как-то пойти деткам навстречу. Потому что может получиться, что вот так детей мы в тупик поставим откровенно, и все. Тем более, если это не школа, а техникум, институт, там и сложнее ситуация. Знаю одних родителей. Они тоже живут в Соединенных Штатах, а у них там как раз по сайтам, значит, по интернету книг вообще выдали им ноутбуки, а книжек не выдали. Они добились, договорились, и им передали пакет книг, я их своими глазами видел, эти книги, и этот ребенок, согласно личного договора родителей с тем образовательным центром, учится по книгам. То есть родители пошли навстречу деткам, договорились, им выслали по почте эти книги, и они по книгам учатся и также будут сдавать экзамены. То есть, я думаю, если мы чистосердечно подойдем к этому вопросу, мы найдем выходы из этого положения. Конечно, в институт, техникум без компьютера вы не обойдетесь сейчас, это точно. А без интернета еще обойтись пока можно. Давайте попользуемся пока. Давайте, еще можно. Еще можно. Думаю, что еще потерпим, потому что попадем в сеть всегда. Еще успеем, друзья. Рожков накушаемся. Придет время. Поэтому пока можно еще попользоваться свободой и воспользоваться так. Как можно защитить и оградить детей от влияния интернета? Об этом же я уже сегодня говорил. Вот еще интересный вопрос. Ой, длинный такой. Где начало? Телевизор в шкафу. Наши дети уезжают далеко, но мы не покупаем им телефоны. Молимся, поручаем Богу, остаемся в неведении на целый день. И все хорошо, как раньше было и получается. Возможно ли верующий отказаться от мобильного телефона, если он так вредит детям и взрослым? От телевизора смогли отказаться. А, тут не с той стороны читал. Друзья дорогие, ну что, я думаю, что этого не произойдет. Телефонами как пользовались, так пользоваться будут. Просто добрый совет. Все-таки есть в настоящее время есть телефоны, которые более по упрощенной конфигурации, и они поддерживают меньше различных моментов, вот, и подешевле возьмите хорошенький, ну, подешевле, вот, это будет меньше искушения в этом плане. Ну, а второе, не надо самим подавать повод, а то, получается, деткам нельзя, а сам залез туда, куда не надо лазить. Это тоже плохо. Вот так вот. Думаю, что это не произойдет. Мобильный телефон как есть, так он и будет. И в среде верующих будет. Нам просто надо сохранять технику безопасности здесь. Ну вот, у меня все вопросы закончились, друзья. Я вам говорил, что нам надо молиться Господу. И еще раз прошу вас, друзья, дорогие, давайте вспомним слова нашего Господа, который сказал: «Плачьте о себе и о детях наших». Если мы не будем наши опасения подтверждать горячими молитвами и постами пред Богом, мы будем слабые, немощные и смешные даже перед людьми, фанатиками, потому что они не увидят силы Божьей в нашей жизни, и в наших детях, и в наших детях. И у нас будет страшная беда, друзья. Поэтому у нас сейчас есть время помолиться Господу. Я очень вас прошу. Давайте помолимся Ему о детях наших. Аминь.